События эти следовали одно с другим в таком порядке. Когда Лебедев после поездки своей в Петербург для разыскания Фердыщенки воротился в тот же день назад вместе с генералом, то ничего особенного не сообщил князю. Если бы князь не был в то время слишком отвлечен и занят другими важными для него впечатлениями, то он мог бы скоро заметить, что и в следовавшие затем два дня Лебедев не только не представил ему никаких разъяснений, но даже, напротив, как бы сам избегал почему-то встречи с ним. Обратив, наконец, на это внимание, князь подивился, что в эти два дня при случайных встречах с Лебедевым он припоминал его не иначе, как в самом сияющем расположении духа и всегда почти вместе с генералом. Оба друга не расставались уже ни на минуту. Князь слышал иногда доносившиеся к нему сверху громкие и быстрые разговоры, хохотливый веселый спор, даже раз очень поздно вечером донеслись к нему звуки внезапно и неожиданно раздавшейся военно-вакхической песни, и он тотчас же узнал сиплый бас генерала. Но раздавшаяся песня не состоялась и вдруг смолкла. Затем около часа еще продолжался сильно одушевленный и по всем признакам пьяный разговор. Угадать можно было, что забавлявшиеся наверху друзья обнимались, и кто-то, наконец, заплакал. Затем вдруг последовала сильная ссора, тоже быстрая и скоро замолкшая. Все это время Коля был в каком-то особенно озабоченном настроении. Князь большую частью не бывал дома и возвращался к себе иногда очень поздно. Ему всегда докладывали, что Коля весь день искал его и спрашивал. Но при встречах Коля ничего не мог сказать особенного, кроме того, что решительно недоволен генералом и теперешним его поведением. Таскаются, пьянствуют здесь, недалеко в трактире, обнимаются и бронятся на улице, поджигают друг друга и расстаться не могут. Когда князь заметил ему, что и прежде то же самое чуть не каждый день было, то Коля решительно не знал, что на это ответить и как объяснить, в чем именно заключается настоящее его беспокойство.